Глава 7. После этого Иса ходил по Галилее. В Иудею он не шел, так как предводители иудеев хотели убить его. Когда приближался иудейский праздник шалашей, братья Исы сказали ему: «Не оставайся здесь, иди в Иудею, чтобы и твои ученики увидели чудеса, которые ты совершаешь. Ведь никто, стремящийся к известности, не действует в тайне. Если ты делаешь такое, покажи себя миру». Даже его братья не верили ему. Иса сказал им: «Мое время еще не подошло. Для вас же подходит любое время. Вас мир не может ненавидеть. Меня же он ненавидит, потому что я свидетельствую о том, что его дела злы. Идите на праздник. Я же пока не пойду, потому что мое время еще не подошло». И Иса остался в Галилее. Но когда его братья пошли на праздник, он тоже пошел, только не открыто, а так, чтобы никто не знал. На празднике предводители иудеев искали его и спрашивали: «Где этот человек?» В народе об Исе шло много разговоров. Некоторые говорили, что он хороший человек, другие, что он обманывает народ. Однако открыто никто о нем ничего не говорил из страха перед предводителями иудеев. Первая половина праздника уже прошла, когда Иса пришел в храм и стал учить. Предводители иудеев удивлялись и спрашивали: «Откуда у этого человека такая ученость? Ведь он нигде не учился». Иса ответил: «Учение мое не от меня, но от того, кто послал меня. И кто действительно хочет исполнять волю Всевышнего, тот узнает, от Всевышнего мое учение, или же я говорю сам от себя. Тот, кто говорит от себя, ищет похвалы самому себе. Тот же, кто ищет славы пославшему его, говорит истину, и лжи нет в нем. Разве Всевышний не дал вам через Мусу свой закон? Однако ни один из вас не соблюдает закона. Зачем вы хотите убить меня?» «Ты что, одержимый? Кто хочет тебя убить?» отвечал народ. Иса сказал: «Я совершил одно дело, и вы так удивляетесь. Муса дал вам обряд обрезания. Хотя, конечно, обрезание идет не от Мусы, а от праотцов. И вы обрезаете детей даже в субботу. Так, если человек может быть обрезан в субботу ради того, чтобы не был нарушен закон Мусы, то почему вы злы на меня за то, что я исцелил всего человека в субботу? Судите не по виду, а по справедливости». В это время некоторые жители Иерусалима стали спрашивать: «Не тот ли это, которого хотят убить?» «Вот же он, открыто говорит перед народом, и ему не запрещают. Может, начальники достоверно узнали, что он, обещанный Всевышним, Масих?» «Но мы знаем, откуда он. А когда придет Масих, то никто не будет знать, откуда он пришел». Тогда Иса, который продолжал учить в храме, громко возгласил: «Так вы меня знаете? И вы даже знаете, откуда я? Ведь я не сам от себя пришел. И верен тот, кто послал меня, но вы его не знаете. Я же знаю его, потому что я от него пришел и потому что он послал меня». Они хотели схватить Ису, но никто не поднял на него руки, потому что его время еще не настало. Многие же из толпы поверили в него. Они говорили: «Неужели, когда придет Масих, то он совершит больше знамений, чем этот человек?» Блюстители Таурата слышали, что говорят об Исе в толпе. Поэтому главные священнослужители и блюстители Таурата послали храмовую стражу, чтобы арестовать его. Иса сказал: «Еще недолго мне быть с вами, и потом я возвращусь к пославшему меня. Вы будете искать меня, но не найдете, и туда, где я буду, вы прийти не сможете». Иудеи, бывшие там, стали спрашивать друг друга: «Куда это он собирается идти, что мы не сможем прийти туда? Может, он намерен пойти к грекам, среди которых рассеян и наш народ, чтобы учить там язычников? Что он имел в виду, когда говорил: «Вы будете искать меня, но не найдете, и туда, где я буду, вы прийти не сможете»? В последний и самый торжественный день праздника Иса встал и громко возгласил: «Кто хочет пить, пусть приходит ко мне и пьет. Кто верит в меня, как говорит Писание, у того из сердца потекут реки живой воды». Иса имел в виду Духа, которого поверившие в Него должны были позже получить. Дух еще не был дан верующим, так как Иса еще не был прославлен. Некоторые люди в толпе, услышав слова Исы, сказали: «Он действительно тот самый пророк». Другие говорили: «Он обещанный Масих». Третьи говорили: «Ведь не может же Масих прийти из Галилеи. Разве не сказано в Писании, что Масих будет из рода царя Давуда и придет из Вифлеема, того селения, откуда был Давуд?» Народ разделился во мнениях об Исе. Некоторые хотели схватить его, но никто и не поднял руки на Ису. Когда стражники храма возвратились к главным священнослужителям и блюстителям Таурата, те спросили их: «Почему вы не привели его?» Стражники ответили: «Никто еще так не говорил, как этот человек». «Он что, и вас тоже обманул?» спросили блюстители Таурата. «Разве хоть один из начальников или из блюстителей Таурата ему поверил?» «Нет! А что эта толпа понимает в законе? Эти люди прокляты!» Никодим, один из блюстителей Таурата, который как-то раньше приходил к Исе, спросил: «Разве наш закон дает право судить человека, не выслушав его вначале и не узнав, что он сделал?» Они ответили: «Ты что, тоже из Галилеи? Посмотри в Писании, и ты увидишь, что обещанный пророк не может быть из Галилеи». После этого все разошлись по домам.